Генрих Гейне. Недолг счастья был обман, обещанного ложно, и образ твой, как лживый сон, в душе прошел тревожно. Блеснуло солнце, и туман бесследно разогнало, и мы покончили с тобой, едва познав начало. Образ сфинкса наделен всеми женскими чертами. Лишь придаток для него тело львиное с когтями. Мрак могильный. В этом сфинкса вся загадка роковая. И труднейший не решал Иокасты сын Илая. К счастью, женщине самой дать разгадку не под силу. Будь иначе, целый мир превратился бы в могилу.